«К сожалению, — сказал Монте-Кристо, — в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума. Я немного врач, и я так же, как и мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой, но, подобно провидению, она осталась невидимой для моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало». Сотни авторов, вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или Галлем, приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и вы. Но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью. Это, несомненно, так бы и было, если бы Господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей. Валентина, моя дочь от первого брака с мадемуазель Рене де Сен-Меран, и Эдуард, мой сын, которого вы спасли от смерти. «Какой же вы делаете вывод из этого возмещения?» — спросил Монте-Кристо. «Тот вывод, — отвечал Вильфор, — что мой отец, обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок, которые ускользают от людского правосудия, но не уходят от Божьего суда, и что Бог, желая покарать только одного человека, поразил лишь его одного». Монте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине сердца такое рычание, что если бы Вильфор мог его слышать, он бежал бы без оглядки. «До свидания, сударь», — продолжал королевский прокурор, уже несколько времени перед тем вставший с кресла и разговаривавший стоя. «Я покидаю вас с чувством глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам приятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому что я, во всяком случае, не банальный человек. К тому же в госпоже де Вильфор вы приобрели друга на всю жизнь». Граф поклонился и проводил Вильфора только до двери кабинета. Королевский прокурор спустился к своей карете, предшествуемой двумя лакеями, которые по его знаку поспешили распахнуть дверцу. Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте-Кристо с усилием перевел дыхание и улыбнулся. «Нет, — сказал он, — нет, довольно яда, и раз мое сердце им переполнено, поищем противоядие». Он ударил один раз в гулкий гонг. «Я буду у госпожи, — сказал он вошедшему Али, — и через полчаса пусть подадут карету».